Дело Pussy Riot. Скандал вокруг панк-феминистского коллектива Pussy Riot – важный этап в эволюции российского политического режима, и наряду с болотным делом и кризисом в Украине – это символ безвозвратной деградации авторитарного правления Путина. 21 февраля 2012 года шесть девушек из Pussy Riot исполнили в Храме Христа Спасителя панк-молитву под названием «Богородица, Путина прогони». В череде скандалов вокруг Русской Православной Церкви, сотрясавших Россию в 2011-2012 годах, этот панк-молебен изначально не был самым ярким событием. Тем не менее, усилиями правоохранительных органов и лояльных Кремлю журналистов он был призван чуть ли не главной угрозой российской нации и вере. Медиакомпания, развернутая против группы, на тот момент уже находившаяся под арестом, во-первых, сопровождала действия правоохранительных органов, подбрасывая им аргументы для ведения уголовного дела, а во-вторых, создавала необходимый фон для общественного порицания содеянного девушками. В течение полугода, пока шло расследование, лояльные власти журналисты не уставали подчеркивать фундаментальную роль православия в формировании русской идентичности и российской государственности, а заодно клеймить врагов, разрушающих основы нации. Официальные дискуссии о причинах того, почему панк-феминистки совершили молебен, приводили всегда к одному выводу. Акция не может быть одиночным событием, выражающим недовольство властями. Это спланированная операция по подрыву единства церкви и народа, атака на русские ценности. 3 апреля 2012 года патриарх Кирилл официально назвал произошедшее актом информационной войны против России, и эти слова определили главный посыл медиакомпании. Пока она длилась, патриарх не переставал настаивать на том, что церковь является неотъемлемым элементом национальной идентичности и потому всегда была первой и главной целью всех врагов и завоевателей России. Сергей Марков, прокремлевский политолог, заметил, что влиятельные силы внутри страны и за границей стремятся уничтожить русскую церковь, являющуюся хранилищем русской национальной идентичности. А одиозный журналист Аркадий Мамонтов, ведущий на канале «Россия-1», сравнил поступок Pussy Riot с необольшевизмом, подразумевая, что в России возможны новые погромы церквей, как при большевиках в 1920-1930-х годах. Чтобы добиться общественной поддержки, патриархат организовал по всей стране молебны, а вокруг Храма Христа Спасителя 22 апреля собрал несколько десятков тысяч человек, чтобы помолиться за 30 якобы поруганных икон. Целью этих стояний за веру было продемонстрировать, что большинство населения поддерживает церковь и готово отразить нападки атеистического меньшинства. Обращаясь к пришедшим, патриарх Кирилл подчеркнул, что атака на церковь угрожает единству всей нации. Телевизионное освещение события демонстрировала готовность народа поддержать церковную и религиозную власть в попытках защитить Отечество. Телесюжеты рассказывали о верующих, лояльных государству людях, выступающих против какой-либо политической активности. Любые противоречия в оценке произошедшего в храме или вокруг РПЦ за последние месяцы из сюжетов устранялись, чтобы создать впечатление единства народа и властей. Для описания Pussy Riot и ее сторонников – политически активных и критически настроенных москвичей, телерепортажи использовали конспирологическую рамку, называя их марионетками в руках Запада, разрушающими нацию изнутри. Бесы, ведьмы, богохульники и провокаторы — вот лишь часть того, что звучало во время медийной кампании по демонизации панк-группы в адрес ее участниц и их сторонников. Последние, в свою очередь, представлялись также как чуждые русской нации сторонники либеральных ценностей. 6 апреля телеканал НТВ выпустил фильм «Хистера Энигма», где заявлялось, что члены российского ЛГБТ-сообщества вместе с участницами панк-группы долгое время планировали разрушить Храм Христа Спасителя. С помощью монтажа, характерного для журналистских расследований НТВ такого рода, авторы подтверждали самые агрессивные и странные обвинения в адрес Pussy Riot. Проведение разделительной черты между православным большинством российского народа и меньшинством сексуальных извращенцев и либералов играло не только важную роль в социальной поляризации общества, помогая властям получить дополнительную поддержку, но и создавала внутренний образ опасного врага, близко связанного с геополитическими противниками России. В агрессивной манере журналисты, публичные интеллектуалы и политики создавали образ пятой колонны, активно поддерживаемой Западом. На примере вышедшей в рамках программы «Специальный корреспондент» на канале «Россия-1» трилогии Мамонтова под характерным названием «Провокаторы» можно понять не только риторические стратегии конспирологической демонизации, используемые российскими журналистами, но и то, как эволюционировал язык теории заговора и как менялись ее элементы в зависимости от приоритета проблемы, решаемой Кремлем. Первый фильм из цикла «A Pussy Riot», появившийся в эфире 29 апреля 2012 года, открылся сценами стояния у храма Христа Спасителя и отрывками из ролика группы, снятого в церкви. Изначальный посыл ведущего был однозначным. Против православия и российской нации развернута война кощунников, активно поддерживаемых Западом. Обращаясь к аудитории и зрителям, Мамонтов вопрошал: «Что делать будем, люди?» Прямая отсылка к людям — характерный признак популистской стратегии деления общества на лояльный народ и чуждых ему врагов. Впрочем, среди народа в студии обнаружились многие представители элиты. Пресс-секретарь Московской патриархии Владимир Легойда, несколько актеров, журналисты и ученые. Были среди приглашенных и представители силовых органов, продемонстрировавшие вид на жительство в Канаде Надежды Толоконниковой, как доказательство того, что она пользуется поддержкой западных спецслужб. Николай Стариков, выступивший в фильме в качестве эксперта, заметил, что если позволять богохульницам осквернять священные русские реликвии, мы перестанем быть народом. Все участники программы согласились, что против России ведется изощренная информационная война, проверяющая на прочность веру и духовные ценности русских людей. Важная деталь для понимания контекста дела «Pussy Riot» — оно разворачивалось в разгар самых многочисленных митингов протеста против Кремля, и однозначное послание перформанса группы — это прежде всего критика союза секулярных и религиозных властей. Замутить воду, взбаламутить общество, разделить его, расколоть — вот чего хотели добиться организаторы этой страшной провокации. Для них нет ничего святого. Не получилось в декабре-январе взялись за самое святое, что есть у народа — за церковь. Мамонтов, как и многие другие спикеры, лояльные церкви и Кремлю, в своих выступлениях проводил четкую грань между настоящим народом, которому чужды неправославные ценности, и протестующим меньшинством, активно подрывающим стабильность и безопасность всей нации. Именно конспирологическая интерпретация содеянного «Pussy Riot» позволила представить участниц группы и их сторонников союзниками Запада и врагами нации. В данном случае теория заговора сработала как мощная мобилизующая сила в поддержку правящего режима и позволила в короткие сроки создать пусть и риторическое, перформативное, но единство народа, церкви и власти. Решение Московского суда от 19 августа 2012 года отправить трех участниц группы Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову на 2 года в колонию вывела медийную кампанию вокруг «Pussy Riot» на новый уровень. Можно сказать, что теперь кампания имела 2 главных направления. Первое, изначальное, основывалось на идее о том, что Россия находится в состоянии войны с Западом, и церковь — первая жертва этой войны, так как является ядром русской нации. Патриарх Кирилл во время празднования 200-летнего юбилея Бородинской битвы сравнил произошедшее в храме Христа Спасителя с вторжением в страну иноземных захватчиков. В этот же день интервью с патриархом было показано в программе «Вести неделя», и там он назвал выступление «Pussy Riot» разведкой боем. Оказалось, что поддержка группы внутри России была частью большого плана по уничтожению русской национальной идентичности. Постоянно звучащие утверждения, будто активистки взаимодействовали с иностранными спецслужбами, работали на то, чтобы еще больше демонизировать «Pussy Riot» и либеральную оппозицию, поддержавшую несправедливо осужденную группу. Второе направление было связано с растущей оглаской дела за пределами России. Множество мировых звезд выразили поддержку «Pussy Riot», а явные нарушения судебного процесса ставили под вопрос легитимность происходящего. Все это подтолкнуло прокремлевских спикеров к заявлениям о развернутой международной кампании по дискредитации российских властей и о том, что Pussy Riot всего лишь один из ее инструментов. Стало понятно, что международная огласка дела Pussy Riot становится токсичной для Кремля, и с помощью лояльных спикеров он постарался объяснить природу скандала американским заговором. Мамонтов в одном из интервью допустил, что именно поддержка России и Сирии вынудила американцев организовать этот кризис. Дугин, в свою очередь, утверждал, что Pussy Riot — это всего лишь первая ласточка в установлении империалистской оккупации России США. Резкая смена темы с атаки на религию на атаку против Кремля стала важным поворотным моментом кампании и продемонстрировала, что в действительности больше всего беспокоило российские власти. Второй эпизод фильма «Провокаторы», вышедший в сентябре 2012 года, был посвящен якобы участию в деле Pussy Riot беглого олигарха Бориса Березовского, проживавшего в Лондоне. Покинувший Россию в 2000 году Березовский был одним из наиболее демонизированных противников Владимира Путина. Несколько героев фильма и участников последующей дискуссии в студии программы «Специальный корреспондент» утверждали, что именно Березовский стоял за коварным планом Pussy Riot по делегитимации Путина. Однако вдобавок к этому, некоторые гости программы утверждали, что у дела Pussy Riot имеется отчетливый геополитический характер. Якобы британскому пиар-агентству Bell Pottinger поступил заказ на кампанию черного пиара против России, а бывший советник президента Рейгана Пол Крейг Робертс в интервью журналисту канала «Россия» сообщил, что Pussy Riot призваны демонизировать российское правительство из-за несогласия с планом США уничтожить Сирию. Слова Робертса пришлись ко времени и позволили российским журналистам утверждать, что зарубежным экспертам виднее, какие планы против России имеют их правительства. Такое использование иностранных экспертов только повышало доверие к сугубо конспирологическим интерпретациям дела Pussy Riot. Удивительно, но тема атаки на православие, будучи главной в начале кампании, к осени 2012 года резко ушла на второй план. Это стало особенно заметно в третьей программе цикла «Провокаторы», посвященной истинным причинам дела Pussy Riot. Ближайших их сторонников, к примеру, Петра Верзилова, партнера Толоконниковой, прокремлевские журналисты обвинили в наживе на скандале вокруг группы. Мамонтов заявил, что участницы Pussy Riot хорошо заработали и стали всемирно известны за счет подрыва позиций России на международной арене. Либеральные сторонники группы внутри страны были показаны в программе как двуликие и жадные люди, работающие рука об руку с разведкой США. В целом, дело Pussy Riot было теперь подано журналистами исключительно как акт информационной войны против российского руководства, а группа и ее сторонники воспринимались как инструмент в руках Запада по разрушению государства изнутри. Образ церкви теперь стал совершенно иным по сравнению с первой программой. Из объекта атаки на религию и идентичность она превратилась в духовную скрепу и миротворца, помогающего людям внутри России примириться друг с другом. Третья программа Мамонтова завершалась сценой с двумя подростками, которые якобы подожгли церковь в Калининграде, но вовремя покаялись и были прощены священником-настоятелем данной церкви. Дело Pussy Riot ярко иллюстрирует специфику использования теории заговора в процессе национального строительства. Дебаты в провластных СМИ о русской национальной идентичности и необходимости защищать ее отражали скорее политические вызовы Кремлю, чем искреннее желание политиков способствовать национальному консенсусу. В чем Кремль был искренне заинтересован, так это в как можно большей общественной поддержке его действий, в особенности, когда он прошел через серьезные испытания парламентскими и президентскими выборами зимы и весны 2011-2012 годов. Традиционное отсутствие четкой национальной политики позволило Кремлю очень фривольно использовать религиозный компонент российской идентичности, превратив его в инструмент мобилизации путинского большинства. Выступление Pussy Riot в этом плане оказалось удачей для Кремля, который испытывал серьезные проблемы с политической легитимностью. Однако дело Pussy Riot также показывает, насколько вторичен и инструментален образ церкви в формировании российской национальной идентичности. Патриарх Кирилл оказался задействован в политической кампании в поддержку Путина зимой 2011-2012 годов. Он советовал пастве не выходить на протестные акции, Будучи активно вовлечен во внутрироссийскую политику, он решил вновь подчеркнуть факт разделения нации на верующих, патриотичных и критически настроенных к Западу людей и прозападных критиков власти. Такое тесное сотрудничество РПЦ и Кремля далеко не новость. Однако было и еще кое-что, что подтолкнуло РПЦ к тому, чтобы принять активное участие в предвыборной кампании. Это череда коррупционных скандалов вокруг собственности патриарха. И в этом случае патриарх и РПЦ предпочли во всем обвинить Запад, представив скандалы как информационные атаки. В то же время для Кремля призыв к населению с лозунгами защиты церкви оказался очень действенным способом общественной мобилизации, а также возможностью увести на второй и третий план коррупционные скандалы вокруг патриарха и обсуждения прошедших выборов. Любая критика РПЦ или связи Кремля с религиозными лидерами однозначно интерпретировалась как часть информационной войны против всего государства, в котором церковь выступает ключевым элементом национальной идентичности. Однако, как только острота конфликта вокруг РПЦ снизилась, а в повестке дня появился мощный международный конфликт, не в лучшем виде показывающий действия российских властей, роль церкви как базиса для формирования национальной идентичности сошла на нет. Политическая токсичность Pussy Riot стала главной темой для Кремля, бросившего все силы на то, чтобы представить участниц группы предательницами, работающими в ущерб интересам Родины. Таким образом, Кремлю удалось связать действия Pussy Riot и политической оппозиции в целом, очернив и тех, и других, и изобразив их пособниками врага. В любом случае, искусственно созданное большинство православных людей, представленное во время кампании как ядро русской нации, оказалось лишь одним из инструментов публичной мобилизации в руках политического истеблишмента. Основанный на конспирологической риторике информационной войны с Западом дискурс национального строительства вновь оказался только ширмой, скрывающей одноразовые тактические действия властей, предпринятые для упрощения собственной легитимности. Заключение. В постсоветский период каждая кремлевская администрация предпринимала попытку создать фундамент для формирования национальной идеологии. Несмотря на многочисленность этих попыток, они всегда оказывались неуспешными и часто по одной причине. Дискуссия о формировании нации шла с позиции политической актуальности той или иной идеи для правящего класса. Известная размытость понятий и рамок того, что такое российская нация, не единожды помогала Кремлю выигрывать трудные политические битвы. В этом плане попытка Суркова сформулировать идею о российской нации как суверенной демократии, включая элементы гражданской нации и имперского наследия, интересна по форме, но предсказуема по содержанию. В итоге, когда Владимир Путин вернулся в Кремль в 2012 году, а пост Суркова в президентской администрации занял Вячеслав Володин, концепт суверенной демократии пропал из активного словаря российских политиков. А вскоре и сам Сурков ушел в тень. Концепция суверенной демократии была прежде всего попыткой снизить политические риски правящего класса во время турбулентного периода трансфера 2007-2008 годов. Единственным, но крайне важным новшеством в идее Суркова был пересмотр базисных идей российского антизападничества. Запад является не врагом, а крайне опасным соперником, с которым Россия ведет глобальную борьбу за политические и экономические рынки. Благодаря языку экономической конкуренции, идеи о заговоре западных партнеров против России постепенно превратились в мейнстрим российской политики. И именно эта трансформация помогла Кремлю сконструировать национальную идеологию, способную мобилизовать россиян на защиту их суверенной нации от информационных атак изнутри и снаружи. Наличие четкого внешнего врага в лице США, которые, в свою очередь, контролируют разношерстную внутреннюю оппозицию, помогло провести границы национальной идентичности, эффективно выявив своих и чужих через отношение к США и к катастрофе 1991 года. Таким образом, обсуждение того, что такое российская нация, неизбежно превращалось в способ определения степени лояльности отдельных людей или политических партий и движений правящему режиму. Любая критика властей воспринималась Кремлем и связанными с ним активистами, политиками и интеллектуалами как попытка подорвать его легитимность. Лояльный не может быть критичным. Так считали и наши в конце нулевых, и 10 годами позже генерал Росгвардии Золотов, уверенный в том, что за критикой власти торчат уши геополитических противников. Как результат, по мере развития путинского режима, политическая поляризация в российском обществе только усиливалась. Или с нами, или против нас. В то же время дискурс о нации приобретал все более инструментальный характер и был нацелен на усиление легитимности действий властей. Вся история вокруг Pussy Riot – пример того, насколько эффективной может быть общественная мобилизация с помощью массового медийного продвижения теорий заговора. Популистское разделение на православное большинство и либеральное, атеистическое меньшинство помогло очернить как саму панк-группу, так и более широкую оппозицию Кремлю, за несколько месяцев до этого вышедшую на улицы с требованием честных выборов. Вызванные неожиданным всплеском общественной активности контрреформы, начавшиеся в 2012 году, вылились в долгосрочный тренд. Абстрактные традиционные ценности стали маркером своих внутри российского общества. Тогда как любое политическое, моральное или сексуальное отличие – признаком чуждости и промытых мозгов. Именно кампания против Pussy Riot стала важным триггером консервативного поворота в российской политике и источником легитимности для конспирологических интерпретаций политической действительности. Она явилась кульминацией совместной работы лояльных Кремлю политиков, медиа и силовых органов по созданию ощущения надвигающейся опасности, угрозы национальному единству. Однако превращение теории заговора в почти повседневный элемент политики произошло раньше, за десятилетия до этого.